Есть такая болезнь. Ее называют весенняя лихорадка. Чаще всего она нападает зимой в тех краях, где поблизости нет рек и морей. Ручьи замерзают, и люди целыми днями выживают на одном лишь соленом мясе и черством хлебе. Проблема не в том, что овощи не могут пережить холода, а скорее в том, что овощи лучше продавать, чем есть. Если овощи съесть, это не спасет от холода. А на деньги от их продажи можно покупать дрова и топить очаги. Люди, питающиеся лишь мясом да вином, к весне нередко расплачиваются за это, покрываясь сыпью. Это и есть весенняя лихорадка. И свидетельствует она о том, что человек не заботится о своем здоровье. Естественно, все хорошо знают, что для спасения от такой участи необходимо удержаться от соблазна мяса и пренебречь уютом, что дарует вино. Питаться овощами, а мясом лишь в меру. Каждое воскресенье церковь читает такие проповеди. Естественно, каждой весной людям, страдающим от весенней лихорадки, приходится выдерживать еще и нотации священников. Чревоугодие, в конце концов, один из семи смертных грехов, независимо от того, знает об этом сам обжора или нет. Глядя на поглощающую немыслимое количество еды хора, Лоуренс лишь страдальчески вздохнул. Она рыгнула. «Ах, было вкусно!» Запив превосходную баранину не менее превосходным вином, она пришла в отличное расположение духа. Мало того, что все это было бесплатно, наевшись и напившись от пуза, Хора тут же направилась к повозке, где свернулась калачиком, намереваясь поспать. Даже самый расточительный торговец думает о будущем и старается как-то умерять свои траты. Но не Хора. Восторженно притопывая ногами, она ела и пила сколько хотела и останавливалась лишь на короткие перерывы. Лоуренс подсчитал, что если бы это был их дорожный рацион, она бы сожрала трехнедельный запас. А уж вина она выпила столько, что Лоуренс подивился, куда оно там девается. Если бы она, вместо того, чтобы съесть всю еду, какую выжила из хозяина дома Латпарона, продала ее, это значительно сократило бы ее долг перед Лоуренсом. И по этой причине, в том числе, Лоуренс был так ошеломлен. «Так, ну а теперь, думаю, я вздремну», – заявила Хора. Лоуренс даже головы не повернул к этому живому примеру распущенности. Помимо отличного вина и баранины, Лоуренс получил от владельца торгового дома Латпарона большой груз военного снаряжения, оружия и доспехов, по вполне приличной цене. Вместе со своей спутницей он покинул Парасон, не дожидаясь полуденного колокола. С их отъезда прошло совсем немного времени, и солнце висело прямо над головой. Чистое небо, теплые солнечные лучи, идеальная погода, чтобы выпить вина, а потом вздремнуть. Из-за груза в повозке царил беспорядок. Но Хора, с тем количеством вина, что она выпила, вряд ли имела что-то против. Дорога на Рубинхейген сразу после выезда из Парасона изобиловала резкими подъемами и спусками и крутыми поворотами, но затем гладко пошла вниз, и с нее открылся превосходный вид. Дорога все тянулась и тянулась. Здесь много ездили, потому и поверхность была хорошо укатана, а выбоины быстро заделывались. Хоть постель Хора и была выстлана в основном рукоятями мечей, Хора преспокойно проспала на них за полдень. Благодаря ровной дороге, разумеется. Лоуренс же вина не пил и провел весь день, сидя с вожжами в руках и глядя на лошадиный круп. Из-за зависти к Хора ему было совсем не трудно не смотреть на нее. «А, надо бы заняться хвостом», – вдруг произнесла Хора. Хвост был единственным, что ее волновало постоянно. Ни на мгновение не задумавшись, она одним движением выпростала хвост из-под балахона. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Превосходная видимость означала, что никто не сможет застать их врасплох. Хора принялась расчесывать хвост, время от времени выбирая из него блох и вылизывая мех для пущей чистоты и гладкости. Этому занятию она посвятила все внимание без остатка. Уже из этого можно было понять, насколько оно было для нее важным. Она начала с основания хвоста, покрытого темно-бурой шерстью, и, дойдя наконец до пушистого белого кончика, подняла голову. «Ах да. Что? Когда мы доберемся до следующего города, мне понадобится масло». «Масло?» «Угу. Я слышала, оно очень полезно для хвоста». Лоуренс, не произнеся ни слова, отвернулся от Хора. «Ну так как, купишь?» С чарующей улыбкой спросила Хора, склонив голову на бок. Даже бедняку трудно было бы устоять перед такой улыбкой. Однако Лоуренс лишь метнул косой взгляд. Кое-что куда большее, чем ее улыбка, стояло у него перед глазами. Например, ее долг перед ним. «Одежда, которая сейчас на тебе, плюс вдобавок гребень, дорожный сбор, вино и пища. Ты это все сложила? А когда приедем в город, будет еще подушная подать. Только не говори мне, что не умеешь складывать», — произнес Лоуренс, имитируя интонации Хора. Та, однако, продолжала улыбаться. «Я, конечно, умею складывать, но отнимать у меня получается лучше», — заявила она и рассмеялась чему-то своему. Лоуренс знал, что она затевает какую-то месть, но все же ее поведение было странным. Возможно, она до сих пор была пьяна. Он кинул взгляд на винные мехи, лежавшие в повозке. Господин Лотпарон дал им 5 мехов, и 2 из них были уже пусты. Вполне возможно, что Хора и впрямь была пьяна. «Что ж, добавь все то, что ты уже съела. Если ты такая мудрая волчица, уж, конечно, ты сама сможешь определить, каков будет мой ответ». «Хорошо, определю». Хора улыбнулась и весело кивнула. Едва Лоуренс вновь посмотрел вперед с мыслью, что хорошо бы она и впредь была такой же сговорчивой, Хора продолжила. «Ты непременно купишь». Лоуренс скосил глаза, лишь чтобы увидеть ее ухмылку. Кажется, она действительно была пьяна. Улыбалась она просто очаровательно. «Вы только гляньте, во что превращается разум пресловутой мудрой волчицы, стоит ей перебрать вина», — пробурчал Лоуренс себе под нос. Хора преклонила голову к другому плечу. «Если она с пьяну выпадет из повозки, то может пораниться». Лоуренс протянул руку, чтобы поддержать ее хрупкое плечо, и тут Хора ухватила его руку с поистине волчьим проворством. Удивленный Лоуренс взглянул ей прямо в глаза. Она не была пьяна, и она не смеялась. «Это ведь благодаря мне твоя повозка наполнена такими дешевыми вещами. У тебя будет хорошая прибыль». Все ее очарование как рукой сняло. «С чего это?» «Я не позволю тебе меня принижать. Уж не думаешь ли ты, что я не заметила, как ты заломал того торговца? У меня острый ум и острое зрение. О да. Но не забывай, я и слышу тоже очень хорошо. Я не могла не расслышать твои переговоры». Хора неприятно улыбнулась, обнажив клыки. «Так ты купишь мне немного масла, да?» Лоуренс действительно воспользовался уязвимым положением господина Лотпарона во время переговоров. И все действительно прошло так, как он только надеялся. Он мысленно выругал самого себя за то, что не смог скрыть своего явного удовлетворения, когда подписывал договор. Когда становится известно, что кто-то должен сорвать большой куш, к нему непременно начинают пытаться подольститься. Такова человеческая природа. Ну, ты хоть знаешь, сколько ты мне должна? 140 серебряков. Ты хоть представляешь, какие это деньги? И ты думаешь, что я буду тратить на тебя еще? А? Так ты что, хочешь, чтобы я тебе заплатила?» В голосе Хора слышалось легкое удивление. Словно она могла заплатить в любой момент. Во всем мире не найдется человека, который не хотел бы получить обратно деньги, которые дал в долг. А Лоуренс, стиснув зубы, вперил взор в Хора и проговорил очень четко и тщательно. «Конечно, я хочу». Если Хора выплатит все, что должна разом, он сможет заполнить повозку большим количеством товара и лучшим товаром, а значит получит большую прибыль. Чем больше денег вкладываешь, тем больше получаешь. Вокруг этой аксиомы вертелся весь мир торговца. Однако после этих слов Лоуренса выражение лица Хора переменилось. Теперь она смотрела на него холодно, словно говоря: «Вот значит как». Такая внезапная перемена заставила Лоуренса запнуться. «Вот значит, какие у тебя мысли», – произнесла Хора. «Что ты...» Лоуренс собирался закончить словами «имеешь в виду», но Хора оборвала его реплику. «Что ж, полагаю, если я выплачу долг, то стану свободной волчицей». «Понятно. Что ж, тогда я заплачу». После этих слов Хора Лоуренс понял, что она хотела сказать. Несколько дней назад, во время событий в Паттио, Лоуренс видел истинное обличье Хора. Тогда он в ужасе отшатнулся. Глубоко оскорбленная, Хора попыталась покинуть Лоуренса, но он остановил ее, заявив, что будет гнаться за ней до самого севера, пока не получит с нее деньги, что она задолжала, когда разорвала его одежду. «Что бы ни случилось, ты заплатишь», — сказал он тогда. «Если ты сейчас оставишь меня, это ничего тебе не даст». Хора осталась с Лоуренсом, пояснив, что если он будет ее преследовать до самого севера, это будет слишком неприятно для нее. И Лоуренс полагал, что все эти разговоры о выплате долга – лишь предлог для них обоих. Нет, он верил в это. Он верил, что даже если она выплатит ему долг, все же она захочет, чтобы он продолжил путешествовать вместе с ней до ее родного северного леса. Даже несмотря на то, что ее застенчивость не позволит ей признать это открыто. А вот теперь Хора все перевернула с ног на голову. То, что долг действительно был лишь притворством с его стороны, она использовала против него же. Единственное слово вертелось у него в голове. Несправедливо. Хора вела себя просто несправедливо. «Раз так, я просто верну тебе деньги и отправлюсь на север. Интересно, как там поживают Пара и Миури?» Хора отвернулась, постаравшись вздохнуть так, чтобы Лоуренс услышал. Лоуренс, лишившись дара речи, с кислым видом смотрел на сидящую рядом с ним девушку-волчицу и лихорадочно пытался придумать, чтобы ответить. Ему казалось, что если он потребует, чтобы Хора заплатила ему немедленно и затем отправилась своим путем, она именно так и сделает. И этого как раз он не хотел. Тут ему пришлось бы взмолиться о пощаде. Да, решительно ничего очаровательного в Хора не было. Лоуренс неотрывно смотрел на нее, лихорадочно пытаясь найти достойный ответ. Хора же упорно глядела в сторону. Шло время.